Ладно. Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и, как всегда, начинаем с боевой обстановки, да? Да, друзья, всем привет. Ну, боевая обстановка особо не изменилась, да, то есть у нас сейчас основные очаги – это Херсонское направление в районе Крынок, это Мариинское направление, это Авдеевское направление, Артемовское направление, уже Северское направление, ну и также в районе населенных пунктов Кременная, Сватово, но там, в принципе, в том числе это и входит и в северское направление, там начались как бы активизация с нашей стороны также. То, в принципе, каких-то глобальных перемен в географии не происходит, да, поэтому на этом останавливаться не будем. А сколько там метров возле какого села на три дома кто прошел, как бы это, я считаю, ни к чему это для общей массы. Вот, но сегодня произошел очередной такой, как бы, очередное военное преступление, очередной террористический акт со стороны украинской армии. Был обстрел Донецка, это микрорайон Текстильчик, где днем просто ударили по рынку. Сегодня воскресенье, все выходят на рынки, да, то есть много людей на улице. Вот, и противник нанес артиллерийский удар. Вот на данный момент, по данным, погибло 25 человек. Получили ранения разной степени тяжести более 20 человек. Никаких военных объектов там, естественно, не было. Хочу напомнить, что это не первый, не десятый и даже не сотый случай с 2014 года таких обстрелов, намеренного удара по скоплению мирных граждан. Вот, люди, которые, понятно, что там Зеленский пидорас и там его свита, но ВСУшники, которые нажимали на кнопки, грубо говоря, да, и намеренно бьют и били по мирным жителям, это просто конченые петухи, блин, которым нужно просто расстреливать очень долго, медленно этих пидорасов убивать, как бы, вот и все. Ну, как-то так. Ну да, я с тобой согласен. Бывает на фронте, бывает на войне, бывает все что угодно. Там стреляют по противнику, случайно попадают там по каким-то беженцам, еще куда-то, да. Но здесь мы видим, да, намеренно стреляли как раз в рынок, да. Конечно же, тут мы не можем никак объяснить подобные, значит, случаи, да. Это просто либо психическое заболевание, какое-то расстройство, да, по-другому это никак не назовешь, да? Зная, что там находятся люди, да, взять, начать обстрел, ну, это очень странно, на мой взгляд, да. Ну, конечно же, надо готовиться к тому, там собирается ООН, должен прибыть, значит, министр иностранных дел, но мне кажется, иностранное все это сообщество, оно не отреагирует никак. И традиционно украинские паблики понесли тему, что мы сами себя обстреляли. Вот так, к примеру, когда мы на месте находим осколки от импортного вооружения, в том числе от снарядов калибра 155 мм, украинские петушиные паблики рассказывают о том, что это мы специально с фронта привезли, там разбросать, чтобы подставить украинцев. Ну, конченые мрази. И мрази, которые открывают огонь по мирным намеренно, и мрази, которые вот так это комментируют лицемерно, это просто ублюдки, до которых кара, она просто дойдет. Просто добежит. И когда мы победим, вот эти все петухи будут зачищены, я в этом уверен. Строго, конечно, по закону. К тому времени, я думаю, что будет высшая мера наказания для таких ублюдков. Поэтому как-то так. Ну, идем дальше. Что у нас дальше? Да, слушай, хотел обратить внимание, вот интересно, то, о чем мы постоянно говорим, об этом начали говорить иностранцы, причем во всеуслышание, чего раньше как бы сказать, что Словакия, которая поставляет Украм, в том числе вооружение, достаточно давно, что это наши друзья, как бы, но нельзя сказать. Но, тем не менее, премьер-министр Словакии вот в интервью там на радио, там на каком-то радио, сказал следующее, вот сейчас дословно. Повторюсь, это не мы, там, не российская пропаганда, да, это премьер-министр Словакии. В 2014 году после Майдана Украина стала полностью подконтрольна США. Почему президент России отдал приказ применить военную силу на Украине? Представите Мексику, которая находится рядом с вами, и что ее Министерство обороны становится полностью под контролем РФ. Так же, как и вся политическая сцена, включая президента и правительство. А теперь представьте, что Мексику включают в военную организацию, где Россия играет решающую роль. Что бы вы сделали? Этот аргумент рациональный. Украина не суверенна, а зависимая страна. Украина под полным контролем США. Ну, вот как-то так. Блин, открыл секрет Полишинеля, елки-палки. Да, это всем очевидно, братан, но на международной арене вот это говорить, это мы говорим с 2014 года, но на международной арене топ-чиновник европейской страны, да, причем это, по-моему, Словакия, они же тоже в НАТО вошли. Вот, поэтому... Сейчас даже проверю себя. Поэтому это крутой прецедент. Крутой прецедент, на который стоит обращать внимание. Вот, ну, выходит, что Зеленский не крутой, а куколд. Ну, а почему бы и нет? А ты же смотрел крайнего интервью, когда он сказал, я крутой парень. Вот это, да, ну, отрывками. Что ты по этому поводу думаешь? Я вообще по этому поводу думал, когда я услышал, что он сказал, что я крутой парень, это было, ну, во всяком случае, знаешь, даже если ты, как бы, ну, воспитанный человек, да, ну, неприлично говорить, что я крутой парень, да, ну, это очень странно, мне кажется, называть себя крутым, ну, если это не шутка, конечно, да, если в шутку, там, можно сказать, там, да, там, ай, смотрите, какой я крутой, да, но это там в компании. Извини, да, Словакия с 29 марта 2004 года в НАТО, ну, вот, премьер-министр одной страны НАТО вот такое заявил, это круто, да, извини, братух. Да, ничего страшного, и когда ты в шутку, там, да, что-то в компании, да, там, друзей пошутил, там, это одно, да, когда ты заявляешь на весь белый свет, да, тем более, там, тебя смотрят по всему миру, да, и ты говоришь, я крутой, но это очень странно. И вообще, ну, какой ты крутой, да, но то, что, значит, там, твои бойцы сопротивляются 2 года одной из самых сильных армий в мире, так это не твоя заслуга, это заслуга тех людей, которые сидят, значит, в окопах и там бодаются с нами. Вот они могут сказать, мы крутые, мы противостоим, значит, Российской Федерации 2 года, да, армия у нее сильнее, численность больше, вот мы там изо всех сил там стараемся, там за каждый метр мы тут бодаемся, да, вот они могут сказать, мы крутые, да, но не ты, ну, как ты можешь быть крутой, если ты еще вчера там сериалы «Сваты» снимал, какой ты крутой, да, вчера ты еще говорил, я не лох, а прошло там год-два, и ты уже говоришь, я крутой, да, как ты так таким стал-то быстро, непонятно. Очень странная какая-то, знаешь, такая, ну, характеристика самому себе. Я понимаю, если бы там кто-то со стороны говорил, да, вот Зеленский крутой, да, а тут там чувак просто сидит сам за себя, говорит, очень смешно. А, меня это как бы позабавило. Это да. Вот какие у нас сегодня еще новости были интересные? Слушай, самые главные новости были, это, конечно же, обстрел Донецка, такой жуткий, как бы, да, и, честно говоря, я даже сегодня не шутить не хотел, ничего, поэтому лента была без шуток у меня. Да, тут еще момент такой, что американцы заявили, что Байден дал, скажем, добро Пентагону провести крупномасштабную операцию в Йемене против хуситов. Вот в прошлый раз мы обсуждали с Аббасом Джумой, да, эту ситуацию. И вот что значит там крупная военная операция? То есть они наземную операцию планируют провести, как думаешь? Ну, вообще, чтобы победить хуситов, конечно же, надо проводить наземную операцию. Но так как наземной операции, скорее всего, не будет, они понимают, что, в принципе, с хуситами справиться никто не мог. И, ну, как бы это... Я не знаю, перспектива такая себе, учитывая, что хуситы это как бы, ну, не то чтобы союз, а может и союзник Ирана, да, и их обеспечат всем, чем можно. Конечно, конечно, да. Да, то это будет, конечно, безусловно, сейчас могут сказать, да что, Америка не справится с хуситами. Конечно же справится, но силы и средства, которые будут задействованы в этом конфликте, это, значит, ну, очень серьезные должны быть, да, плюс, соответственно, потери будут заложены, да, американцы, мы видим, они не особо хотят вообще терять там ни одного бойца своего нигде, да, где-то мы видим, где чуть-чуть какое-то идет давление на них, они сейчас просто берут, снимаются, оставляют базу свою, да, очень как бы так действуют, очень странно, вот. Но тут вот, же... кстати, да. Да, тут же, видишь, какой момент, тут же самое главное... Причина-то в чем? В том, что по экономике огромный удар. Понимаешь, сейчас же получается, надо маршруты другие делать. То есть сейчас все нефтяные компании и вообще те, кто занимается доставками, перевозками, они терпят убытки, им нужно другие маршруты. Везде экономика, вся, каждая война, мы понимаем, что она начинается из-за каких-то экономических потерь или еще чего-то. Да. Момент какой? Вот посмотри, к примеру, этот легендарный генерал иранский Сулеймани, да, по-моему? Ну, да, был такой. Вот. У него какая была стратегия против США? То есть у него, насколько я помню, была такая стратегия, что нужно как можно больше поджечь горячих точек в тех локациях, где есть интересы США. Для того, чтобы США начали распылять свои силы. Вот. Вот только давай вот этот... Знаешь как, давай назовем, вот когда у нас вышел журнал «Таймс» с нашими фотографиями, помнишь? Там была Волочкова еще на шпагате. Times, да? Да, вот давай назовем вот эту тактику шпагат Волочковой. Растягивает США на шпагат. Шпагат Волочковой. То есть он считал, что в их случае победить США можно только таким образом. Штаты, конечно же, это тоже понимают, да, то есть у них тут надо израильтянам помогать, надо Украине помогать, надо то-то, у них слишком много интересов по всему миру, потому что они же хотят оставаться гегемоном, они же хотят вот именно диктовать условия всему миру. И если вспыхнет сразу во многих локациях по-взрослому, то США могут надорваться, и уже кто-то может со временем провести наземную операцию на территории США. Поэтому... Может быть, кто-то из, значит, оси зла, назовем это так, да, в России. В голубых беретах. Да, ось зла, это ну, новые союзы, Россия, Северная Корея, Китай, Иран. Может быть, кто-то из этих лидеров... Один из американских президентов, кстати, по-моему, Рейган. Один из американских президентов США сказал, что я бы не удивился, если бы когда-нибудь в небе Вашингтона увидел на парашютах ребят в голубых беретах. Как бы, вот такое что было. Ну, смысл в чем? Что, может быть, кто-то из лидеров оси зла все-таки взял тактику Сулеймани, шпагат Волочковой на заметку и сейчас... Постепенно начинается, значит, разминка перед основным шпагатом. Как ты думаешь, может быть такое быть? Совершенно так. Ты посмотри, что еще, какие еще критические точки. Ну и так поверхностно, да, то, что мы знаем, не углубляясь. Это Тайвань, также это Южная Корея. Северная Корея уже Южной Корее пригрозила, что будете там нас пытаться провоцировать, мы вас размотаем сразу. Как бы. Вот. То есть америкосы просто как бы не вывезут этого всего движения. И это прекрасно. Думаешь, прекрасно, поэтому... да? Да. Слушай, это прекрасно. Плюс в Европе ситуация сложная. Европейцы начинают задумываться над тем, что в случае чего им как бы себя защищать нечем. И некому. Тот же самый главный момент, что некому. Тебе могут предоставить вооружение, но людей, которые способны будут защитить, их нет. Да, вот мы это уже обсуждали в одной из наших ЦИПС, да, что королевские, значит, флот ее величества не может набрать, значит, людей в Британии, да. Вот. Поэтому они, я думаю, что, скорее всего, посчитали все свои, значит, возможности и решили заключить договор о безопасности взаимной, над которым, кстати, один человек, который был у нас на ЦИПСе, снял отличное видео, разжевал, скажем так, дебилов, что там безопасность в одну калитку получается. тебе дают немного денег, а ты должен давать свой человеческий ресурс. Кстати, ходили слухи в интернете, знаешь, проклятый интернет, да, что мы тоже собираемся подписать, значит, соглашение тоже о взаимной безопасности с Ираном. Да, и там как бы задействована была, значит, фамилия министра обороны нашего, да, Сергея Шойгу, да, что вот он там, значит, в каких-то переговорах участвует, да, что вполне возможно, что на союзы, которые создаются на Западе, возможно, ось зла, значит, создает свой союз какой-то, да, и возможно, что подобный союз с Ираном, если он будет, да, это вот такой первый будет союз, да, первая ласточка, в которой могут быть вступать и другие страны, возможно, это будет со временем, знаешь, как все ж над БРИКСом смеялись там, какой-то БРИКС, какие-то, ой, ну какие там страны, ой, Индия, ой, ну они там в лаптях ходят, на тук-туках ездят, ну посмотрите, рикши какие-то. А сейчас, по сути, в БРИКС каждый год кого-то принимают новых членов, да? Члены, как-то не очень сказал, и новых игроков. Нормально, БРИКС. Нормально, братан, новых все нормально, БРИКС. Это канал российский, поэтому нормально. Вот. И, знаешь, это может быть, если такой союз состоится, да, то со временем можно посмеяться, ну, Иран там вечно под санкциями, что там у них, какие-то мопеды, ну, господи. И со временем это может быть как и БРИКС. Если, а нам, в принципе, подобный союз и нужен, так как у ДКБ мы видим, чуть-чуть так что-то подзахромал слегонца, да, с Арменией, с Казахстаном, да, и, возможно, нам нужен более прочный союз, да, с такими странами, на которых мы видим, вот, они не просто приезжают там на учения, да, а они действительно нас поддержали в сложную минуту, да, они нам предоставили технологии, которые нам быстро заполучить нужно было, и они нам были необходимы, поэтому, если этот союз действительно будет, скажем так, образован, то со временем могут туда войти и другие страны. Более сильные, и да, в принципе, а что более сильные? А Иран что, слабый, что ли? Вот, поэтому... Самая сильная страна на Ближнем Востоке. Там только, наверное, ну, Саудовская Аравия еще может как-то так... Не, ну, раньше мы могли сказать... Израиль, сложно сказать. Могли бы сказать раньше Израиль. Раньше однозначно Израиль, да, можно было, да, сказать. Когда были все сравнения спецназы, все сразу Израиль, да, там, ну, да, какая-то армия Израиль, лучший танк в мире Израиль, да. Сейчас 2023 год – это разрушители легенд, год разрушителей легенд. Видели мы, как израильский спецназ ходит при зачистках города и так далее. Нет, ну, нет, просто это говорит, что не то, что там израильский спецназ хуже нашего или еще что-нибудь. Просто это все показало, что все люди одинаковые. Не существует никаких брендов абсолютно, никаких нет. Просто есть завышенные, значит... Ожидания. Да, ожидания. А есть, значит, как вот в мемах, да, ожидания и реальность. Поэтому, когда ты смотришь на человека и думаешь, ну, это какие-то, ну, вообще какие-то, потом начинается бой, и ты понимаешь, что, ну, все обычные. То есть, ну, то же самое произошло и, соответственно, значит, с израильской армией, да, от которой были... Я даже ошибся. Я думал, что за месяц израильская армия, я думаю, ну, месяц им, чтобы они разобрались. Я тебе говорил, что нет, и этого долго. И уже пошел третий, да, и вот, и мы видим, что ничего не происходит. И бодания какие-то... Да, это еще будет длиться. Я думаю, что через несколько месяцев там могут возникнуть новые, как бы, очаги. Так, я думаю, весь... что Хизбалла еще не сказала свое слово. В этом весь и прикол, что это они только с пластилинцами с этими возятся, понимаешь? А что будет, если подключится Хизбалла? Хизбалла была с нами в Сирии, и там есть очень слаженные подразделения. Там, знаешь, я опять же вернусь к тому, что все люди одинаковые, да, и, ну, у них просто... Есть подразделения, которые именно слаженные были в боях, и они очень хорошо себя показали, да. Не вся Хизбалла прямо там ассасины, понимаешь, но есть подразделения, которые действуют именно вот как спецназ, да, применяют все огневые средства, хорошо птурят и так далее. То есть Вот там есть подобные люди. И если вдруг, если мы видим здесь, как бы, ну, какой-то пердеж уже 3 месяца, то если подключится еще Хизбола, да, там, ну, там, как бы, я так понимаю, что это вообще надолго, короче, все это дело. Вот, поэтому, ну, что мы смотрим, наблюдаем, да, шутить не будем, да. Потому что, значит, в Донецке была трагедия. Поэтому до завтра всем. До завтра, друзья.